Берелёх, Волчья река. Первое. Машина остановилась. Истрёпанный почти 600-верстным переездом в кабине и в кузовах попутных машин, устав от бесконечных пустых разговоров с шофёрами, лишь бы не уснуть, Сергей Морозов, пошатываясь, спустился от шоссе вниз к быстрому ручью с тополями и кустарником по берегам, бросил свёрток с одеждой на зелёную поляну и осмотрелся. Тихо, зелено, тепло. Тогда он разделся и с наслаждением вымыл лицо и грудь. Отступив от ручья, сел, потом лег и с наслаждением вытянулся. Через 2 минуты он уже спал. Когда открыл глаза, большое красноватое солнце зависло над мелкими сопками и почти не грело. Сверху с открытого неба падал холодный воздух. Само высокое небо обрело туманную неопределенность. Далекий горный хребет зловеще покраснел. Морозов встал и потянулся. И только тут, растирая онемевший бок, понял, как холодна земля и трава на ней, как пугающе чужда ему вся эта долина, как диковатые равнодушные зеленые сопки и даже величественный Марджот с белой головой. От ручья потянуло махорочным дымком. Пожилой человек неторопливо подымался к нему. Лицо его было улыбчиво, в губах зажата цигарка с прямым мундштуком. «Здравствуйте», — сказал он густым прокуренным голосом. «С того берега увидел вас, решил разбудить. Так ведь и простыть недолго. А вы, чуткие, сразу поднялись. Откуда прибыли, молодой человек?» «С побережья, совхоз Дукча, ваш совхоз. Я как раз сегодня дежурный по совхозу. Вдвойне обязан встретить. Моя фамилия Орочка Александр Алексеевич, топограф, с вашего позволения». Морозов назвался, сказал, что по направлению в Сусуман агрономом. Настороженность его прошла. «Судя по вашему виду, вы не по договору на Колыму прибыли». Топограф оглядел его багаж, одежду. «Не по договору, после 3 лет за проволокой. А я после 5». Орочка грустно улыбнулся. Его чистое, без морщин лицо и глаза излучали доброту. «Не ошибусь, если скажу, что по 58-й, как и я, грешный. По особому совещанию». Рука топографа с дымящей цигаркой поднялась. «Рангом выше. Благодарите Бога, что живы, что крепкие телом». Ночь все более синеющими красками притушила землю и небо. Вдоль ручья потянуло холодным ветерком. «Дело к полуночи», — сказал топограф, посмотрев на часы. «Я провожу вас в контору. Переспите там на канцелярском столе. Печка и сторож есть, а вот поужинать». И развел руками. «Богат, у меня хлеб и банка сардин. Купил у шофера». Контора стояла близко, в полукилометре. Это была большая, основательно утепленная палатка с круглой высокой трубой. Над ней вился приятный дымок. Желто светились 2 окна. Пожилой мужичок в нательной рубахе поверх портов открыл дверь, впустил дежурного и новенького. Волоча несгибающуюся ногу, молчаливый и недовольный, открыл печку-бочку, подбросил 3 поленца и только тогда спросил по-владимирски окая: от кель свалились. К нам товарищ прибыл, ответила Рочка и еще раз оглядел Сергея. Утром сюда придет начальник совхоза Сапатов. Он устроит вас на квартиру, скорее всего, ко мне, ну и все другое. А сейчас, с вашего позволения, удаляюсь, продолжу свой обход. Спокойной ночи. В конторе было тепло. Вдоль оклеенных бумагой стен стояли старенькие столы и пузатый шкаф. Пахло лежалой канцелярией, бумагой. В торце виднелась дверь с досточкой. На ней два слова: «Начальник совхоза». «Постав чайник, погрейся», — сказал сторож, зевая. «Где отбывал?» Сергей сказал, а когда вынул сардины и хлеб, сторож оживился, сполоснул кружки. Переговаривались они вяло, однако Морозов понял, что в совхозе работают женщины и актированные, иначе сказать «инвалиды». Этого народа хватает, а вот чего мало, так это техники. Забирают на прииски, у начальника только разговоры об этом. 7 приисков в округе. А капитана Сапатова назвал крикуном, но без злости, мужик с норовом, а вообще ничего, отходчивый. И главный агроном у них деловой, Александром Петровичем Хорошевым кличет, он и зачинал совхоз. Хозяин, в общем, тоже из бывших. Уснул собеседник как-то в раз на недоговоренном слове. Осторожно, чтобы не разбудить его, Сергей вышел, постоял у дверей. На одной басовой ноте гудела трасса. От нее сюда 100 метров. За трассой мигало много огней. Поселок. Черные тополя стояли свечами. Через прозрачные конусы крупных лиственниц просвечивало бледно-серое ночное небо. А на востоке уже прорезалась светлая полоска рассвета. Поле совхоза с капустным листом начиналось прямо от конторы. За полем светились огни многих теплиц, а дальше горбатели сопки. Тихо, холодно, безлюдно. Спать он устроился на столе у печки. Все видения прошедшего дня исчезли в глубоком сне. Разбудил его сторож, печь уже гудела. «Давай, умывайся, а то начальник заявится. Выйдем, полью теплой водой, сполоснешься». Первым пришел не начальник, а опять же Орочка, и с ним Хорошев. Главный агроном казался мужиковатым, толстогубое лицо его освещалось карими умными глазами. На вид ему было больше 50, телом крепок, руку пожал основательно. Показал на табуретку, сел напротив, прочитал направление, подумал. «Будем тянуть парой. Я беру на себя поле, вам теплицы и парники. Какой-то опыт, как я понимаю, у вас есть. Пышкина знаю». Он знаток своего дела и всегда готов поделиться, так? Сергей вздохнул, откровенно сказал, что опыта у него мало, что ехал сюда и мечтал об открытом грунте, изысканиями куда больше занимался, чем закрытым грунтом, так что... И с надеждой посмотрел на Хорошего. Тот не спешил соглашаться, поджал губы. «Прошу подумать. На поле у нас бездна проблем. Работают на огородах до 200 человек ежедневно. Представляете, сплошь инвалиды. А тут еще новое задание. удвоить пахотную площадь.